Глава 9, в которой берберийские кочевники встречают земляка. Гамет, Наварра, Артемид Треха и Рекс добрались до постоялого двора на краю городка Бургервиль только ближе к вечеру. Заведение Балагура представляло собой несколько деревянных строений, огороженных аккуратным заборчиком. Основное здание было двухэтажным, в нем располагались трактир и несколько номеров для постояльцев. Рядом стояли длинные одноэтажные постройки, конюшни, сараи и кухня. Войдя на постоялый двор, кочевники увидели стоявшие вдоль забора дилижансы, кареты и самоходные машины на паровой тяге. Видно, в трактире сегодня было многолюдно. Из общего зала доносился громкий смех, музыка и звон тарелок, а в ближайшей конюшне фыркали и перебирали ногами лошади. В этот момент из трактира вышел невысокий, крепко сбитый хозяин заведения Балагур и, вытирая руки полотенцем, направился на уличную кухню. Его брат-близнец Мариус содержал небольшую гостиницу в Чугунной Голове. Когда-то братья жили в стране кочевников, но потом перебрались в империю Всевелдора I. Оба сильно скучали по своим землякам и радовались каждой встрече со старыми друзьями. Братья даже не брали с берберийцев денег за ночлег, предпочитая в качестве оплаты свежие новости с родины. Увидев гостей, Балагур, который и правда был большим весельчаком, рассмеялся и закинул полотенце на плечо. «Какие люди!» — весело воскликнул он. Гамет, Рекс и Артемид расплатились с возницей, и тот отправился в освояси. Король Берберии и Балагур пожали друг другу руки. Затем трактирщик крепко обнял Рекса и Артемида. «Приветствую вас, братья-кочевники! Счастлив, что вы благополучно вернулись из столицы!» «Мы тоже рады видеть тебя, Балагур», — ответил Гамет Наварра. «Надеюсь, ты накормишь уставших путников сытным ужином». «Все что угодно для земляков-берберийцев», — ответил тот. «А что за грохот доносится из твоих конюшен?» — поинтересовался Артемид. «Да это одна из ваших лошадок», — широко заулыбался Балагур. «Та, которую зовут Косточкой. Марианна, моя новенькая служанка, чтобы ей пусто было, вывалила на задний двор забродившее варенье, на котором мы настаивали вишневую наливку, а Косточка слопала его. Теперь дрыхнет в стойле и храпит, словно стадо пьяных слонов». Гамет и Артемид дружно расхохотались, а Рекс густо покраснел. Косточка принадлежала ему. Молодая и своенравная черная кобылка то и дело норовила избавиться от своего седока, когда тот был в седле. Юноша набил немало шишек и синяков, пока не приспособился к ее вредному характеру. Косточка любила вкусно поесть, подольше поспать, и ей не было никакого дела до того, что хозяин хочет куда-то ехать. Каждый раз приходилось прикладывать немало усилий, чтобы заставить ее выйти из стойла. Хорошо еще, что у лошадки имелась своя ахиллесова пята. Она до жути боялась мышей. Рекс частенько этим пользовался, когда не мог иначе сладить со своей подопечной. «Не хочешь проведать свою любимицу?» — спросил у юноши Балагур. «Если уж она заснула, ее не поднимешь. Хоть из пушки стреляй», — мрачно произнес тот. «Так что пусть отсыпается». «Тогда прошу в трактир», — пригласил гостей дружелюбный хозяин. Гамет, Артемид и Рекс вошли в трактир. Здесь действительно было очень многолюдно. Но у Балагура всегда имелось в запасе 2-3 свободных столика специально для особых гостей. Он отвел путешественников к самому дальнему столу у камина и распорядился, чтобы повара приготовили для его друзей жаркое. «Мясо будет поджарено так, как это делают в берберийских степях», пообещал он Гамеду Наварра. «Ждем с нетерпением», — улыбнулся в ответ король кочевников, затем сел за стол и с наслаждением вытянул уставшие ноги. Артемид и Рекс расположились рядом, предвкушая обед. Балагур озадаченно огляделся. «Куда опять подевалась моя никчемная служанка?» — возмутился он. «Марианна!» Посетители со смехом начали оглядываться, но девушка не отзывалась. Пришлось недовольному трактирщику самому идти на кухню. «Только попадись мне на глаза!» — бурчал он себе под нос. «Запеку в тесте и подам гостям!» Рекс звонко рассмеялся. «На месте этой Марианны я бы здесь больше не появлялся», — — сказал он. В это время от противоположной стены трактира отделилась чья-то тень. Вскоре к столику кочевников приблизился небольшой, но довольно упитанный человечек, с ног до головы закутанный в длинный плащ грязно-серого цвета. «Господин Гамет Наварра», — вкрадчиво произнес он. Трое путешественников резко обернулись. Рекс на всякий случай положил руку на рукоять сабли. Во времена, когда среди обычных людей открыто бродили ведьмы и колдуны, самая невзрачная личность могла оказаться опаснее дракона. «Кто ты такой?» — нахмурился берберийский король. «У меня для вас очень важная информация», — вкрадчиво произнес толстяк. И он слегка подался вперед и приподнял край капюшона, приоткрыв свое лицо. Гамет изумленно вскинул брови, узнав барона Аурелия Эха, второго министра императора Всевелдора.